Инструменты. Ты вот, гость разлюбезный, про инструментов спрашиваешь. Не охочь я вспоминать про них, да уж расскажу. Ну вот, было такое время. Понаехали к нам инструменты, да инструменток привезли, тьфу. Понимали, видать, что заскочили на одночасье и почали воровать в перегонки. Как наши бабы стирано белье для просыху повесят, вышиты рубахи, юбки, спичники, так той уже минуты инструменты все сопрут. И перечить не моги. По разным делам растервенились инструменты на нашу деревню и всех коней угнали. Хошь дохни без коней, сам понимаешь, как без коня землю обработать. Тракторов те поры не было. Да и были бы, так и трактора угнали бы инструменты. Меня зло взяло. Коня нет, а сила есть. Хватил телегу и почал кнутом огревать. Телега долго крепилась, да не стерпела, брыкнула задними колесами и понесла. Я на ходу саху прицепил, потом борону. Спахал всю землю, некогда было разбирать, которая моя, которая соседа, которая свата аликума. Всю под одно обработал да засеял, и все в один упряг. Да еще все огороды справил. Телегу я смазал досыта и поставил для передыху. Вдруг инструменты прибежали, от горячки словами давятся, от злости на меня крутятся. Наши ребята в хохот на их глядя. Инструменты из себя лезут вон, истошными голосами кричат. Кто землю разных хозяев под одну спахал? Что это за намеки? Подать сюда этого агитатора. Мы телегу вытащили. Вот она виновата, ей на проделка. Инструменты к телеге бросились, а я телегу по заднему колесу хлопнул. Знай, мол, что надо делать. Телега легнула, оглоблями размахнула инструментов, которых в болото, которых за реку махнула. Сама вскачь в город побежала ответ держать. Я за телегой, как ее одну оставить? Телега разошлась, моего голосу не слышит, сама бежит, себя подгонят. В городу начальство инструментское на соборной площади собралось, и все в голос кричат: арестовать, расстрелять, колеса снять. Телега без раздумья да с полного маху оглоблями размахнулась на все стороны. Инструменты на землю, а которые не успели опрокинуться, у тех скулы трещат. Работала телега за всю уйму. Инструменты сабли достали, из пистолетов палят. Да куда им супротив, оглобель? Я за угол дома спрятался и все вижу. И увидал. Волокут пушки большущие, в телегу палить ладят. Я закричал из-за угла: телега! Ты нам нужна, как мы без тебя? Телега, телега, выворачивайся как-нибудь. Телега услыхала, оглоблями пуши замахала, а сама к берегу, к воде пятится. Пароходы, что за реку в деревню бегают, да буксиры, народ, наш рабочий брат, увидали, что телега в эком опасном положении. Пароходы на выручку заторопились. Пароходы по воде вскачь, к месту происшествия прибежали, задами повернулись, кормы приподняли, винтами воду на берег пустили. Инструментов обмочили, пушки водой залили, пушки и палить не могут. С инструментов форс смыло, и такой у них вид стал, что срам глядеть. Жонки, которые из деревни подолами прикрылись, а городские зонтики растопырили и зонтиками загородились. Пароходы телегу на мачты подхватили, я успел на телегу сел. Пароходы с висками марш завысвистывали и привезли телегу домой целехоньку. Мы телегу в другой двор поставили для сбережения от инструментов. У телег отлика невелика. Поди, распознай, которая воевала. Тебе скажу по дружбе, которая телега. Как в уйму придешь, и считай 14-й дом от краю. У повети стоит телега, та самая.